На ладье Михаил приметил рулоны с коврами. На кой они нам? Так это судовые ратники, что Юрий гребцами посадил, натащили. Отдайте на другие суда. Впредь брать только самые ценные. Никаких ковров, тканей или невольников. Пусть другие дурака валяют, коли кому охота. О, слово мудрого человека слышу. Расплылся в улыбке Павел. «По словам, старик, а посмотришь, юноша!» «Ну, как там в городе? Не томи, рассказывай!» «Тяжко добыча дается. Кто же из богатеев так ценности отдаст? Наши почти за каждый дом дерутся, а основные силы рати у дворца ханского сражаются. Золото на дверях у входа им покоя не дают», пробурчал досадливо Михаил. «Костя не только по мошне хана ударить хочет, а и уязвить!» Попытался заступиться за Юрьева Павел. «Павел, есть охота!» — отмахнулся Мишка. «Мы ведь весь день, почитай, не евши». «Так мы кулеш уже сварили. Как штурм начался, мы костры развели и лепешки свежие вместо хлеба. Годится, угощай!» Ели молча, все устали, едва поев, улеглись спать. Завтра снова колготной день ждет. Михаил тоже улегся. В городе кое-где были видны отсветы пожаров, доносились крики. То ли судовая и конная рати продолжают штурм дворца, то ли мародеры да освобожденные невольники занимаются грабежами. Терялся в догадках уставший Мишка, проваливаясь в сон. Что удивительно, утром, как ни в чем не бывало, снова раздались крики муэдзинов, призывающие правоверных жителей на утреннюю молитву. Объяснялось все просто. Как ордынцы не трогали христианские церкви и священников, так и Костя строго-настрого запретил своим ратникам входить в мечети и обижать муллу. Быстро поднялись, поели и в город. Михаил шел со своим отрядом ушкуйников в 9 человек. Оружие было у всех. Свое, боевые топоры, привычные руке ушкуйника и трофейные сабли. Еще вчера некоторые корабельщики принесли на суда луки и колчаны со стрелами. Добыча сия считалась весьма выгодной. Лук стоил дорого, и продать его можно было с выгодой, да и тем же охотникам или ратникам. Миновали городские ворота. Во вчерашний переулок Мишка не пошел, а двинул вдоль городской стены, дальше. Завидев переулок без видимых разрушений и следов схваток, свернули туда. Какой смысл искать ценности там, где уже побывали другие? Постучали в ворота. Не дождавшись ответа, один ушкуйник перелез через забор и открыл калитку. Хозяин с прислугой в доме был, но забился в дальнюю комнату, опасаясь расправы. Дом не очень богатый, но мешочек с серебряными дирхемами нашелся и там. К Михаилу ушкуйник засима подтащил за шиворот трясущегося от страха хозяина. «По-русски понимаешь?» Хозяин мелко-мелко закивал головой. — Ну-ка, отвечай. Ценности еще какие есть? Да не трясись ты так, не трону. — Нет больше денег, видит Аллах, я мелкий лавочник. Тут в голове у Мишки созрел план. Недолго думая, он миролюбиво предложил. — Мы не хотим бессмысленной крови. Мы пришли за сокровищами. Заданию, на которую имеем право. Вот что, пройди по переулку и скажи всем соседям. Пусть откроют калитки, и каждый хозяин сам выставит по мешку с ценностями. Тогда в такой дом заходить не будем и никого не тронем. Даже царапины никто не получит, обещаю. Если же ворота и калитка заперты будут, или хозяев окажут сопротивление... Всех мужчин перебьем, а женщин, наложниц, жен, дочерей, служанок отдадим воинам на потеху. и угоним в неволю. Понятно ли?» Хозяин снова закивал. В глазах его плескался животный ужас. Ну, конечно, Мишка нагонял страху специально. Он вообще не собирался никого брать в плен. Да и не кровожадный он вовсе. Но ордынцам это знать было не обязательно. Хозяин, ни жив, ни мертв, на подгибающихся ногах пошел по переулку. Михаил вдогонку грозно крикнул: «Пошевеливайся! Я до обеда ждать не буду. Мои воины уже злые. Смотри, их терпения надолго не хватит». Хозяин вздрогнул и сразу засеменил шустро, как будто бы пинок получил. Мишка просто рассудил здраво, не столько как воин, но как сметливый купец. Все равно каждый дом в городе за оставшееся время они обыскать не успеют. И при добровольной выдаче хозяева непременно какую-то часть ценностей утаят. Но штурмовать каждый дом значит нести потери и терять время. Мозг его работал четко и трезво. Сказывался купеческий опыт. «Ой, обманут нас ордынцы. Они только силе подчиняются. Если выставят чего, так небось только медь да бронзу», — покачал головой Никита. «А глаза у тебя на что?» Вскоре в домах стали открываться калитки и ворота. Рядом с выставленными узлами, мешочками, стояли испуганные хозяева. «Так, вы четверо идите по правой стороне, остальные слева. Осматривать узлы, брать только деньги, изделия из серебра и золота, драгоценные камни. Подходящие увязывать в узлы, медь и бронзу не брать. И еще, без нужды хозяев не трогать. Я слово дал. Пошли!» Ушкуйники деловито пошли по переулку. Осматривали, что вынесли хозяева. Отбирали золотые и серебряные изделия. Тут же увязывали в узлы и сносили в конец переулка. Там набралась уже изрядная груда трофеев. «Хозяин, у тебя осел с повозкой есть?» «Есть. Запрягай». Вскоре ушкуйники погрузили на повозку весь груз. Хозяин ослика повел его к причалу. Сзади его охраняли двое ушкуйников. Повозка свернула в очередной переулок. Перед собой Мишка вел лавочника из прежнего переулка. «Обойди дома, уговори собратьев-соплеменников добровольно вынести ценности, и можешь идти к себе домой. Ты видишь, я держу слово». Ордынец пошел по домам, стучал в ворота, кричал что-то по-своему. И здесь хозяева быстро сообразили: сила солому ломит, жизнь дороже ценностей. Они открыли ворота и выставили мешки. Ушкуйники деловито выбрали ценности, увязали в узлы. Однако в этом переулке попался и упрямец. Ворота одного из домов остались заперты. «Ну что, проучим строптивца. Засима на стену, попробуй сам открыть ворота». Засиму подсадили. Он перебрался через стену, открыл запор, распахнул калитку. Все семеро ушкуйников ворвались во двор. Двери в дом оказались заперты. «А может, хозяева ночью ушли?» — предположил вторуша Слади. «А это мы сейчас проверим. Эй, хозяин, а ну выходи сам да по-доброму, а не то пожалеешь». В ответ тишина. Что без проку ждать? Ушкуйники подожгли смоченное в масле тряпью и забросили его в узкие оконца. Из дома потянуло гарью. Потом показались тонкие струйки дыма, на глазах становившиеся все гуще. В доме послышался надсадный кашель. Все в нем пришло в движение. «А ты говорил, дом пустой». Дверь резко распахнулась, выбежали женщины. Их сразу ловили и связывали. Вообще-то Мишке они были не нужны. Но молодой купец не останавливал ушкуйников. Уж коли слово было сказано, отступать нельзя. теперь спуску дать, слабину свою показать, а это в набеге опасно. Отдам на причале судовой рати, пусть делают, что хотят, — подумал он. Около ворот стояло несколько ордынцев из соседних домов. Они внимательно наблюдали за происходящим. «Надо и им преподать наглядный урок», — решил Мишка. Тем временем из дома, кашляя, чихая и вытирая слезящиеся глаза, вышли трое мужчин. Судя по одеянию, хозяин и двое слуг. По приказу Михаила их тут же казнили, отрубив головы. Местные у ворот попятились в испуге. «Так будет с каждым домом, где слушается моего распоряжения», — показал рукой Мишка на чадивший дом. «С двух следующих переулков собрали приличную дань. Настолько много, что еле увезли на повозке. Все ушкуйники во главе с Михаилом отправились сопровождать ценный груз. Честно сказать, есть хотелось, а подспудно купцу не терпелось окинуть взглядом трофейные богатства в целом, пощупать сокровища, насладиться очарованием тусклого блеска благородного металла, сиянием камней. Хотелось всем ушкуйникам. Похоже, жажда богатства начинала давлеть над разумом. Но Мишка старался не поддаваться искусу. Корабельщики уселись в кружок и с удовольствием похлебали варево из баранины, заедая лепешками. Ушкуйники отдохнули немного, с нетерпением поглядывая то на Михаила, то на мешки с ценностями. Заметив нарастающее нетерпение, купец согласно кивнул головой. Ушкуйники тут же подскочили к узлам, сверткам и мешкам, трясущимися руками стали развязывать веревки, с горящими глазами перебирали пригоршнями золотые и серебряные изделия. Не мешая им созерцать трофеи, Мишка прошелся вдоль пристани, заглядывая в трюмы чужих судов. Господи, тащат все подряд. Ковры, ткань, одежду, оружие трофейное. Оружие-то зачем? С тоской смотрел Мишка на горы скарба. Да за один дукат золотой несколько сабель и щит в придачу купить можно. А весу в том дукате всего ничего. Да разве кто сможет в этом ратников переубедить? То-то и оно. Сказывалась воинская психология. Хватай любой трофей, взятый на меч. «Эй, парень, а ты чего здесь бродишь? Чего высматриваешь?» — подозрительно спросил один из кормчих. «Костю Юрьева ищу». «Так он не здесь, а знамо где, в городе. А ты бы шел по своим делам дальше».